получить клиентов». На этом новости закончились, так что настроение Сердитова снова стало отменным. И он даже приказал принести ему праздничный стейк. «Еще бы. Ведь совсем скоро выскочка Булатов разорится, и хорошо, если он уже успел вложить в это предприятие все свои деньги. А если у него вдруг получится зацепиться за какой-то краешек рынка, тогда герцог начнет действовать и всячески мешать. Вариантов много. И среди них есть законные, но вполне эффективные». Так и прошел день, после которого герцог уснул, словно младенец, с улыбкой на лице. А вот утром его ждали новости. «Господин!» — слуги выстроились в ряд и потупили взгляды. «У нас к вам просьба». «Отпуск хотите? Вы мне тут нужнее». «Нет, просто мы вас просим, не включайте, пожалуйста, телевизор». Если до этого Сердитов даже не думал о телевизоре, то теперь включить его стало смыслом жизни герцога. Он подскочил с кровати, побежал в гостиную и, едва нащупав пульт, сразу включил первый попавшийся канал. «Булатов взорвал рынок продуктов питания», — быстро заговорил ведущий. «Кто бы мог подумать?» На этом мужчина переключил на следующий канал. «Изумительные консервы, качественные крупы. Сколько еще раз Булатов сможет нас удивить?» вещали на другом канале, так что герцог сразу переключил. Вот только на каждом из каналов только и говорят, что о Булатове. Потому совсем вскоре Сердитов запустил телевизор в окно. И заметил на улице билборд с изображением булатовской тушенки. Журналы, газеты — везде эта продукция. И от навязчивой рекламы тушенки никуда не деться. Даже на радио двое ведущих поспорили между собой, кто съест больше банок булатовской тушенки. И, судя по звукам наслаждения, оба они съедят довольно много. В интернете тоже везде эта проклятая тушенка. А от просмотра смешных видео стало не смешно. Ведь и там все шутки про маринованные грибочки Булатова. «Так, плохо, очень плохо». Только сейчас герцог начал догадываться, к чему может привести такая рекламная кампания. «Нет, у него не может быть столько оборудования для производства консервов. Не может быть!» Мужчина метался из стороны в сторону и в какой-то момент вспомнил про своего старого партнера, а ныне главного конкурента на рынке. Он как раз специализируется на колбасах и консервах. «Гриня, привет, дорогой!» — воскликнул Сердитов, как только собеседник ответил на звонок. «Ты видел, что творится?» «А что не так?» — удивился тот. «Как это что? Булатов там! Он же вышибет тебя из бизнеса, если ничего не предпринять!» — возмутился Евгений. «Нет, не вышибет», — усмехнулся тот. «Я ему еще вчера все заводы и оборудование продал. А сейчас, извини, я во Францию переезжаю. Не могу пока говорить». Глава 6. Гоббс Рэй Фойлин, глава гильдии магов и бывший владелец 4000 с лишним воробьев, не спал вот уже 2 дня. Ну а как спать, если нервы постоянно на пределе, и ты не можешь думать ни о чем, кроме как о сорванной сделке? Или не сорванной? Вот эта неопределенность больше всего заставляет бедолагу нервничать и думать о самом плохом. А еще неприятно, что найденный Мангусом покупатель, вопреки предположениям, будто бы даже не собирается никуда уходить из города. По идее, гости не могут находиться больше недели здесь, ведь по прошествии 7 дней пребывание здесь становится платным и довольно дорогим. Даже самые богатые купцы предпочитают просто покинуть остров на недельку. И для этого внизу даже есть целый развлекательный комплекс. Купцы здесь частые гости, но за отведенный срок далеко не всегда успевают решить все свои вопросы. Поэтому они просто спускаются вниз, идут в баньку, на рыбалку, скачут на лосях или катаются на пегасах. Вариантов масса. Можно даже на воздушную охоту сходить или побороться с ослабленным троллем. Но этот покупатель почему-то все никак не уходит. А пока он тут, изъять птиц законными методами невозможно. Даже если вернуть деньги, контракт не предусматривает возврата. И в таком случае стража встанет на сторону покупателя. «Нет, но их уже пора отправлять», — возмутился мужчина. Надо как-то побыстрее. Мангус, ты же говорил, что сам лично проследишь за процессом. Паренек тоже заметно нервничал, так как все явно пошло не по плану. Еще немного, и сделка отца сорвется по его вине. А когда дело касается денег, Гоббс может легко выйти из себя. И как тогда убегать от архимага? Да бесполезно. В ярости отец безумен и невероятно силен. «Ну, я слежу», — попытался хоть как-то оправдаться Мангус. «Просто неделя-то еще не прошла, вот он и сидит в городе. А как пройдет, так сразу попытается уехать». «Следит он», — махнул рукой Гоббс. «Да следился уже. Воробьев дешевле себестоимости отдал, придурок». Мужчина понимал, что если его сын допустил болезненную промашку один раз, то и второй тоже не за горами, потому взял это дело в свои руки. Уже сейчас рядом с домом покупателя выставлены люди из гильдии. Они держатся на безопасном расстоянии и внимательно наблюдают за всеми входами и выходами. И каким-то странным кажется этот человек. То зайдет, то выйдет. А еще голубей кормит иногда. Но голуби эти какие-то мелкие и невзрачные. Архимаг даже думал о том, чтобы выгнать его из города. В таком случае покупателю придется заплатить не только пошлину, но еще и штраф. А значит, у него точно не хватит денег заплатить за воробьев. Может, штук 10 выкупит. Но это не проблема. Всегда можно сходить на рынок и добрать партию, причем даже с них поиметь выгоду. Мужчина сидел, смотрел в окно, как вдруг на его лице появилась улыбка. Еще бы! Ведь в голову пришла такая светлая мысль. Вчера в районе аристократов царил хаос, улицы заволокло туманом, а спустя несколько часов аристократы обнаружили, что их обокрали. Множество домов обнесли до основания, даже тайники вскрыли, и никто ничего не видел. Люди просто проснулись в своем некогда роскошном доме и поняли, что стали нищими. Само собой, можно предположить, что это работа воробьев. Кто еще может так быстро и четко украсть все драгоценности из дома? Остаются вопросы, каким образом и зачем воробьи вынесли картины и мебель, но с этим могут разбираться и другие люди. В любом случае, можно подкинуть эту идею кому надо, и даже косвенные обвинения будут хорошим крепким поводом выдворить подозреваемого из города и отправить его в тюрьму Нижнего города. На острове тюрьмы нет, так как тут слишком дорого стоит каждый клочок земли. Мужчина не стал долго думать, все-таки время поджимает, и потому сразу отправился прямиком к начальнику стражи города. Как глава гильдии магов, он вхож в любые кабинеты города, кроме разве что императорского дворца. Потому и записываться на прием не пришлось. Он просто зашел в гости к старому знакомому, и тот прогнал местного жителя, что как раз хотел написать заявление. «Иди давай, потом допишешь», — отмахнулся начальник стражи. «А ты присаживайся, друг. Просто выпить заглянул или хочешь о чем-то рассказать?» «Я знаю, кто виновен во вчерашней атаке на аристократические дома». Гоббс не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу, тогда как стражник резко помрачнел. Он встал, подошел к двери и запер ее, после чего активировал руны подавления звуков. «А вот с этого места поподробнее», — уселся он обратно в кресло. «Да тут и рассказывать нечего. Буквально пару дней назад мой сын продал крупную партию воробьев-разбойников, и на следующий день несколько домов обнесли подчистую. Думаешь, бывают такие совпадения?» — усмехнулся архимаг. «Вот и мне это показалось странным. Тем более, что покупатель пришлый, и никто его ни разу не видел раньше в городе. Странный он. Подозрительный». «Я твой должник, Гоббс», — обрадовался начальник стражи. «А мы-то думали, как такое возможно? Можешь хотя бы примерно описать, как выглядит твой покупатель? Запомнил его? Или сын твой, может, вспомнит?» «А зачем вспоминать? Я ведь как только услышал об ограблениях, сразу отправил за ним слежку. Могу у тебя даже адрес написать, а твои люди проверят», — усмехнулся мужчина. «Скорее всего, воробьи будут спать, и это станет лучшим доказательством вины этого человека. Все-таки такая особенность у этих пташек. После задания их даже выстрелом из магической пушки не разбудить». «Отлично!» — воскликнул стражник и бросился облачаться в доспехи. «Хочешь пойти со мной? Если это правда, то мы его не просто арестуем. Это будет жестокая казнь. Ты же не против? Да я только за. Интересно, как там воробушки поживают. Хорошо, наверное. Сейчас купель Лазаря заполнена ими до краев, и даже так просыпаться они пока не планируют. Но что поделать, такова их природа. Целый день беситься, а потом еще сутки спать и восстанавливаться. В этом плане голуби выглядят куда более удобными. Пусть они не такие юркие, а на фоне воробьев так вообще редкостные тормозы, но зато им не надо столько отдыхать после задания. А пока воробушки отдыхают, я решил посидеть дома. В городе делать нечего, все самое важное и ценное уже выкуплено, а с остальным справятся мои люди. Будут иногда гулять по рынку и высматривать что-нибудь полезное, тем более, что деньги у них на это есть. Коров уже пристроили в закрытый шахтерский городок, окруженный магической горной грядой. Там нет любопытных глаз, да и коровы далеко не улетят. Для них друиды уже вырастили поля сахарного тростника, так что буренки с удовольствием трескают их за обе щеки и дают много вкусного молока. Что делать с пегасами? Вот это пока непонятно, и их появлению больше всех радуется Корги. Скачет за ними. Они постоянно улетают и пытаются спрятаться от него. Ага, как же. От моего верного Корги не скрыться даже по воздуху, все равно догонит. «Миша, я все хотела спросить у тебя», — задумчиво проговорила Вика, что сидела рядом со мной и смотрела вдаль с высоты нашей башни. «А это нормально, что ты дал столько рекламы, а торговых точек у нас толком нет? Только в графстве парочка, и в Архангельске одна. Просто мне кажется, это как-то мало, тем более, что реклама идет по всей империи». «Маловато, согласен», — не стал с ней спорить. «Я понимаю», — кивнула она. «Точнее, нет. Не понимаю. Как ты тогда собрался продавать тушенку, если магазинов нет? Как покупатели найдут ее?» «В магазине найдут», — пожал я плечами. «Ну а что?» «Главное, чтобы люди знали о нашей продукции. А купить уже не проблема». Я, если честно, сам немного удивился тому, как сработала реклама. Кажется, Жора немного перестарался, и теперь мне приходят отчеты один удивительнее другого. Билборды, радио, блогеры, газеты, телевидение. Сейчас вся империя только и говорит, что о булатовской тушенке. А мне казалось, что если вложить 500 миллионов в рекламу, такого эффекта никак не получится. Но вот же, получилось. Возможно, всему виной скидки. Ведь помимо денег я предлагал лечение. Ко мне приезжали не только блогеры, но и главы телекомпаний. Они обычно старые и почему-то совсем не следят за своим здоровьем, потому работа для меня нашлась. Некоторые вовсе обещали лучшую рекламную кампанию совершенно бесплатно. А с остальными насчет цен общался Жора. Интересно, он им вообще заплатил? Эту рекламную кампанию уже нарекли самой масштабной в истории империи. И теперь даже не представляю, какую это даст прибыль роду. Теперь каждый житель нашей необъятной страны знает о том, что булатовская тушенка — самая вкусная и полезная на свете. Логично, что каждый из них возьмет баночку хотя бы просто попробовать. А те, кто попробует хоть раз нашу продукцию, в будущем не станут приобретать ничего другого. Этот путь позволит получить стабильную высокую прибыль роду Булатовых. Все-таки я лекарь и знаю, что нужно продавать. Люди всегда будут покупать здоровье и еду, а я могу обеспечить и первое, и второе. А еще в такой рекламной кампании есть и другие плюсы. На рынке продуктов случайно был создан дефицит, когда все хотят купить тушенку, а ее на прилавках нет. Можно слетать в Архангельск и купить ее здесь, но вряд ли простой крестьянин будет заниматься такой ерундой. Хотя, кстати, блогерам я раздал чуть ли не годовой запас провизии. Теперь они будут рекламировать ее, причем не всегда напрямую. У некоторых банки с корнишонами будут стоять где-то на полке за спиной. Другие будут, как бы им, между прочим, поедать мясо или готовить кашу из банки во время своих трансляций. В общем, примелькается наш герб на банке очень быстро. «Так вот, Вика», — продолжил я спустя пару минут раздумий. «Тактика у нас простая. Жора сейчас только и делает, что разговаривает по телефону. Звонят ему со всей страны, и в основном это представители крупных магазинов и целых торговых сетей. Все как один они требуют продать им партию тушенки по любым ценам. Так что поверь, с продажей продукции проблем не будет. Как бы нам увеличить производственные мощности, а то уже сейчас пришлось старые запасы вскрывать». Благо, запасы у нас есть чуть ли не по всей стране. После случая в Старосибирске я приказал магам создать тайные бункеры рядом с каждым крупным городом империи. Так, на всякий случай, чтобы люди не голодали в случае каких-то катаклизмов или войны. И все эти бункеры до отказа забиты разного рода продуктами, в том числе и консервами. И вот какую-то часть сейчас оттуда вывозят, ведь запасов там все равно было слишком много. Хотелось бы посмотреть на то, сколько мы за сегодня успеем отгрузить. Да, речь не идет о том, сколько получится продать. Продать мы можем в любом случае куда больше, чем у нас есть. Все-таки реклама местами получилась такой вирусной, что Жори названивают даже из других стран и требуют срочно предоставить им хотя бы совсем небольшую партию. Но нет. Дома посидеть не дали. Поступил срочный звонок от гвардейцев, и мне сообщили, что в другом мире появились некоторые проблемы. В частности, прямо сейчас стража летучего города стучится в двери моего склада. Разумеется, разведка уже узнала о целях визита. Они еще по дороге шли и обсуждали, как сейчас найдут сонных воробьев, как меня даже без ареста отправят сразу на казнь, а пташек вернут прежнему владельцу. А, как же. Приказал гвардейцам подержать стражников пару минут у дверей, а сам сбегал в подвал и пустил мощный разряд энергии в воду купели Лазаря. Буквально секунды хватило на то, чтобы энергия впиталась в крошечные тельца воробьев, и тех тут же обуяло бешенство. Какой там сон? Они теперь на месте сидеть не могут. Воробушки подхватили меня за одежду и срочно понесли в портал, а когда мы прибыли, забрались в свои клетки и теперь там мечутся, словно белки в колесе. А я искренне хотел дать им выспаться. Ну да ладно. Вижу, они только рады такому заряду бодрости, и скоро я найду, куда потратить их излишнюю энергию. Я же поправил свою одежду и спокойно направился к выходу, где меня уже ждал целый отряд вооруженной стражи и мужик с тараном в руках. «Это зачем ты такое бревно принес?» — удивился я. «Ну так нам не открывали», — начал оправдываться тот. «А вам разве не сказали, что меня просто подождать надо? Или мне надо было прямо голышом из постели к вам прискакать?» — нахмурился я. «Вот так вы к гостям своего города относитесь? А я думал, император хочет развивать не только внутреннюю торговлю». «Просим прощения, но хочу отметить, что дверь мы не выломали». Из-за спин растерянных стражников показались еще люди. Два мужика в возрасте, один из которых явно маг, а второй, судя по форме, начальник стражников. Ну и позади стоит уже знакомый мне молодой маг, который продал мне крупную партию пернатых засранцев. «Так или иначе, вы обвиняетесь в многочисленных кражах и незаконном использовании воробьев-разбойников на территории города, а потому...» «Что?» — возмутился я. «Да как вы смеете? Меня, честного торговца, и обвинять в таких мерзких злодеяниях? Я никогда не ворую, и уж тем более не занимаюсь грабежом». И тут даже самый опытный менталист в жизни не заметит и капли вранья. Все потому, что я говорю честно. Сбор трофеев — это другое. «Где вы набрались только наглости, чтобы вот так обвинять меня, глядя прямо в глаза?» «Ну, просто вы в этом городе совсем недавно, и так уж совпало, что на следующий день после покупки воробьев их кто-то использовал», — начал оправдываться теперь уже начальник стражи. «Так что вы, мы все должны осмотреть и удостовериться в вашей невиновности». Я же тем временем посмотрел на того, кто продал мне эту партию воробьев. «А ты чего тут делаешь?» — удивленно проговорил я. «А, понял. Ты просто беспокоишься и решил удостовериться, что с воробушками все хорошо, да?» протянул тот, явно растерявшись от того, насколько я сейчас кажусь глупым и наивным. «Ну да, как раз для этого. Просто очень своих воробушков люблю». «Ну, тогда проходите», — махнул я рукой и зашел внутрь. За дверью стояли стеллажи с просторными клетками, каждый из которых сейчас метались из стороны в сторону штук по 20 воробьев. Они не могли усидеть на месте от переполняющей их энергии, скакали из стороны в сторону. Никто не задался вопросом, почему они скачут в клетках. Просто клетки все открыты, и им не обязательно там находиться. Вопросы были совсем другие, и они читались во взглядах стражников. «Мне почему-то кажется, что эти воробьи не выглядят уставшими», заключил начальник стражи и посмотрел на магов. «Кажется, будто им вообще летать не давали уже неделю». «А чего им летать-то?» — удивился я. «В этой империи их использование запрещено, а я законопослушный гражданин и уважаю законы стран, в которых нахожусь». «Да бред это все!» — воскликнул молодой маг. «Это неправда. Он что-то придумал и обманывает нас. Это точно он их вчера выпускал, я уверен». «В городе не у него одного есть воробьи», — спокойно ответил стражник. «Есть и другие торговцы и заводчики с большим количеством воробьев». «Вот именно», — закивал я. «Да и сами подумайте, зачем мне натравливать своих воробушков?» Приобнял мага и повел его в сторону дальней комнатки, а следом за нами поплелись и остальные. «У меня столько денег, что хватит на покупку половины вашего города». Очень уж хотелось немного поиздеваться и посмотреть на их лица. Так что вскоре приоткрыл дверь, и все без исключения присутствующие разом выдохнули. Все-таки они увидели комнату, в которую даже не зайти. Ведь она была завалена золотом и драгоценными камнями под самый потолок. «Ну и как думаете, разве мне есть смысл кого-то грабить тут?» — усмехнулся я, глядя на замерших от удивления людей. Этого аргумента было достаточно, чтобы они молча развернулись на месте, потупили свои взгляды и с задумчивым видом ушли прочь. Пришли они вместе, а когда вышли, то все направились в разные стороны. Даже стражники разбрелись, и все их мысли были заняты вынашиванием планов на этот вечер. Само собой, ночью этот дом стал самым проходным местом в городе. «Господин, опять пришли!» — устало доложили мне гвардейцы об очередной группе лазутчиков. «Ну и хорошо», — пожал я плечами и продолжил наблюдать за происходящим там через камеры наблюдения. «Пусть гуляют, не мешайте им». Вот люди в черных костюмах и обвешанные артефактами скрытности без труда прошли по коридору, затем миновали примитивные сигнальные ловушки и совсем скоро нырнули в двери сокровищницы. Легкая вспышка, и дверь снова закрылась, ожидая следующих гостей. И как удобно, когда твой портальщик умеет создавать настолько стабильные порталы, что на них можно наложить легкую иллюзию. Кажется, будто бы золото все еще лежит в той комнате, а на деле вместо двери у нас стоит проход в темницу. «Ждем до утра», — заключил я, когда уже надоело смотреть на идиотов. «Потом допросим их и пойдем к ним в гости». Глава 7. Фридрих Митарда был одним из богатейших аристократов империи, но мало кто знал, за счет чего он заработал свой капитал. На самом деле Фридрих — обычный бандит. Просто он грабит лишь самых богатых и умело маскируется под приличного представителя высшего общества. Никто и никогда не заподозрит столь уважаемого человека в том, что он жестокий и беспринципный грабитель. Род Митарда всегда обладал кристально чистой репутацией. На людях Фридрих никогда не обсуждал свои дела, и даже наоборот, регулярно вкладывался в общественно полезные проекты. Молодец, в общем. Таких людей только можно хвалить и уж точно не подозревать в тяжких преступлениях. Светлая репутация не только позволяет избежать подозрений. Дело в том, что в этом городе действительно много купцов из других стран. В столице круглосуточно кипит торговля, а империя неплохо наживается на своих птицах. Вот сюда и едут все подряд. и многие из тех, кто прибывает сюда впервые, обращаются за помощью к таким вот аристократам. Даже деньги платят за то, чтобы просто поговорить и поинтересоваться у местной знати, как тут лучше вести дела. Двойная выгода получается. Фридрих не только получает информацию о своих следующих жертвах, но и даже берет за это деньги. На дело Фридрих, разумеется, ходит не один. С ним всегда отправляются его верные гвардейцы под командованием начальника гвардии. Все в доле и работают далеко не первый год. Каждый участник прошел через годы тренировок и проверок, прежде чем его допустят до первого, даже самого легкого дела. В их работе промашки недопустимы. Ведь если вызвать подозрение всего раз, потом вернуться к этой деятельности будет слишком сложно. А по основной легенде, как все вокруг думают, Фридрих со своим отрядом лучших бойцов регулярно спускается на землю и там устраивает набеги на врагов. Так он и объясняет происхождение своих богатств и таким образом вызывает еще больше уважения среди простых людей и знати. И куда при этом пропадают пришлые купцы, никто даже не спрашивает. Бандиты работают, этого не избежать. Да и кто будет жалеть чужака? Деньги-то его все равно в городе останутся. Кому-то может даже показаться, что много так не заработаешь. Вот только если не знать, какие люди посещают этот город. Богатейшие купцы соседних королевств, торговцы из-за океана и даже дальних островов. Торгаши со всех концов света стремятся попасть сюда и выкупить хотя бы несколько пташек, чтобы продать их дома и увеличить свое состояние в разы. А бедный купец сюда не доберется, ведь даже дорога отнимет немало средств. И вот прямо сейчас Фридрих и его команда из 20 отборных бойцов отправились на очередное дело. Информатор сообщил о несметных сокровищах, но аристократ ему не поверил, поэтому уточнил у еще нескольких людей. Вот только все как один твердили о том, что в этом доме спрятаны самые настоящие сокровища, словно казну империи перенесли в это невзрачное здание склада и охраняет все эти богатства какой-то задохлик. Так что в этот раз Фридрих понимает, что придется убить этого человека. Ведь по-другому и быть не может. Человек с такими деньгами может принести немало проблем в будущем, и лучше в живых его не оставлять. Группа дождалась наступления глубокой ночи и выдвинулась к зданию. По пути бойцы не встретили ни одного стражника, да и вообще, даже прохожих не нашлось. А попасть внутрь вовсе оказалось даже слишком легко. Сбоку было окно, и вот в него вся группа спокойно и залезла. Да, там была сигнальная ловушка, но для специалистов такого уровня подобные вещи — это скорее развлечение, чем какая-то преграда. Вот только внутри было уже не так радужно. Всюду кровь, по полу разбросаны трупы. И чем дальше бойцы пробирались вглубь здания, тем больше следов боя встречалось на пути. В какой-то момент даже появилось желание отступить и вернуться сюда позже, с подкреплением. Но ведь золото совсем близко. Да и нет смысла бояться живых. Они же все равно не встанут и не нападут. Скорее всего, это другие отряды, которые пришли сюда также за деньгами и не смогли поделить их между собой. «А может, тут уже все вынесли?» — предположил начальник гвардии. «Есть смысл уйти?» «Наоборот. Надо поторопиться», — нахмурился Фридрих. «Если верить информаторам, то там столько золота, что в мешках не унесешь». Здание это довольно большое, и разделено оно на множество комнат. Так что поиски нужной двери заняли какое-то время. Бойцы сняли еще с десяток ловушек и едва сдерживали смех. Все-таки как можно устанавливать их настолько неумело? Если имеешь столько денег, то нельзя забывать о безопасности. Вот Фридрих прекрасно защитил свое имение. Там многоуровневая система защиты, ловушки, артефактные замки на дверях и непроницаемые барьеры на окнах. Даже воробей не проскочит, не говоря уже о ком-то покрупнее. «Вот оно!» — один из гвардейцев распахнул дверь и обомлел. «Господин, посмотрите!» Аристократ сразу подбежал ко входу и тут же замер от удивления. Он знал, что тут много золота, но чтобы настолько... «Приступаем!» — холодно проговорил он, а сам едва сдерживал дрожь по всему телу. Бойцы тут же стали загребать золото специальными лопатками и сгружать его в артефактный сундук. Они всегда носят этот пространственный артефакт на дело. А что? Очень удобно. Сколько бы ни было золота у жертвы, оно в любом случае влезет полностью. Да и тащить такой сундук куда проще, чем туго набитые мешки. Правда, такой артефакт стоит невероятно дорого, но Фридрих ни разу не пожалел о его приобретении. Окупился уже, и не раз. Вот и сейчас, спустя пару часов, бойцы собрали все до последней монеты и с трудом закрыли крышку сундука. «Не думал, что когда-то мы сможем заполнить его», — хохотнул начальник гвардии. «Да уж, кажется, нам хватит на...» — замялся один из бойцов. «Навсегда хватит, скорее всего. Или просто очень надолго». На этом они радостно и рванули обратно. Вот только в какой-то момент один из гвардейцев рухнул на пол, затем второй. Мертвецы хватали их за ноги и тащили к себе, а остальные начали вставать на ноги и побежали в сторону воров. «Занять оборону!» — приказал аристократ и выхватил клинок. Одним взмахом он рассек сразу двоих мертвецов на части, но те продолжали ползти вниз и хватать его за одежду. Кости у этих тварей были какие-то особо прочные, да и умирать окончательно они словно не собирались. А главное, с каждой секундой мертвецов становилось все больше. Они выходили из комнат, поднимались по лестнице и что-то невнятно мыча, тянули вперед руки. Но никакие мертвецы не остановят столь матерых бойцов. Воины сперва заняли круговую оборону, но затем, стоило немного прийти в себя, стали прорубать себе путь на свободу. Вот только каждый шаг давался неимоверно трудно. Мертвецов становилось только больше, и каждый из них жаждал впиться пальцами и зубами в мягкую теплую плоть. Безумные твари мертвой хваткой цеплялись в руки и ноги гвардейцев, пытались обезоружить их, но не могли пробиться сквозь непроницаемый покров могучих воинов. Не зря Фридрих тщательно отбирал каждого члена своего отряда. «Здесь лучшие из лучших. Те, кто готов идти до конца». И только благодаря этому спустя час они смогли вырваться из проклятого здания, кишащего страшными тварями и прочей нечистью. Этот ад они запомнят надолго. Но сейчас они неслись по улице и думали лишь о том, как поскорее добраться до ближайшей безопасной точки. Как раз для непредвиденных случаев по всему городу есть выкупленные квартиры, в которых можно спрятаться и перевести дух. Даже несколько комплектов для каждого члена отряда есть и запасы оружия, если надо быстро снарядиться и дать ответный бой. «Ну, это дичь какая-то», — заключил весь покрытый потом начальник стражи. «Не, господин, вы в следующий раз с информаторами как-то пожестче, что ли?» «А где ящик?» — нахмурился Фридрих и посмотрел на крупного бойца, который должен был тащить добытое золото. «Так я его в углу поставил, когда на нас напали», — пожал плечами тот. «А потом стало как-то не до него. Сами ноги унесли, и то хорошо». «Это верно, спаслись лишь чудом», — не стал сразу ругаться аристократ. «Тогда завтра стражу отправлю анонимную наводку и сообщу о прорыве нечисти. А ты под шумок достанешь ящик. Справишься ведь?» «Конечно, справлюсь. Я хорошо его спрятал», — кивнул тот. «Ладно, тогда идем домой. И там уже решим, как поступить», — махнул рукой Фридрих. «А мне надо срочно выпить». Они быстро отмылись от гнилой крови, переоделись в чистое и спокойно направились обратно в имение. Аристократ достал свой артефактный ключ и снял первый замок на воротах. Затем подошел ко входу в особняк и плюнул на специальный магический датчик, после чего он засветился синим и активировал следующий артефакт. На то, чтобы попасть в дом, ушло около 10 минут. Надо было приложить руку, выставить в правильном порядке цифры на каменной табличке, ответить на контрольный вопрос. И только тогда купол над особняком деактивировался, а бойцы смогли попасть внутрь. Но когда двери отворились, Фридрих замер в изумлении. Ведь внутри было пусто. Даже, можно сказать, стерильно пусто. Ничего. Голые каменные стены, пол и потолок. «Это что же получается?» Спустя пару секунд растерянно проговорил аристократ. «Получается, нас ограбили, пока мы грабили других?» «Не понимаю я этот город. Совсем не понимаю. Сначала думал, что просто отправлю всех желающих получить мое золото в тюрьму, но как, оказывается, может измениться ситуация?» Нет, поначалу и правда, все попадали в портал и распределялись по камерам. Вот только со временем камеры стали переполняться. И ладно бы поток желающих постепенно иссякал. Но нет ведь, их с каждым часом становилось только больше. Вскоре группы разбойников начали случайно встречаться внутри здания. Зачем-то стали нападать друг на друга, драться за чужие сокровища. А я принял решение, что пора менять тактику. Так что теперь сижу в своем уютном кабинете и спокойно смотрю в экран, где транслируются кадры ожесточенного сражения. В этот раз пришли подготовленные бойцы. Но мертвецов куда больше, так что вырваться они пока не могут. «Господин, можно выпускать?» — в комнату забежал гвардеец. «Что, уже справились?» — удивился я и посмотрел на часы. «Всего за час?» «Да, дом полностью зачищен, тайники вскрыты и ничего ценного не осталось», — кивнул тот. «Молодцы, сразу видно богатый опыт», — похвалил его. «А вторая группа как? Вроде бы они должны были зачистить загородный дом этого идиота». «Тем еще минут 15 работать, ковыряется с крупным тайником», — развел руками боец, а я кивнул Белмеру. «Ну, ты знаешь, что надо делать». «Да-да, больше трупов, понял. Сейчас направлю», — вздохнул он. И новая порция мертвецов выбежала на группу разбойников. Так что сражение стало еще более ожесточенным. «Даже убивать их не хочется. Лучше потом посмотреть на лица, когда они вернутся домой. Так что у мертвецов нет приказа вредить им. Некротические твари просто бегают там, размахивают руками и хватаются за все подряд. А грабители от такого иногда очень весело кричат». Был случай как раз полчаса назад, когда одна из групп потеряла свою подругу. Мертвецы начали подниматься и тянуть к ним лапы, а те попросту рванули прочь. Да и задержали еще на полчаса и хорошенько погоняли по комнатам. А девушка в это время лежала без сознания. Ну, не выдержала ее психика появления некротического змея, вот и отключилась. Теперь из-за этого мои люди пытаются подкинуть ее в какую-нибудь таверну. Потом будут гадать, как она оказалась там, да еще и пьяная в дрова. Далеко не каждому отряду грабителей открывается наш портал. В тюрьме собираем только слабаков, так как с ними не будет особых проблем. А более-менее сильных отлавливают мертвецы и держат до тех пор, пока отряды не вынесут все ценное из их домов. И кто только не приходил к нам в гости. Торговцы, гвардейцы императора, аристократы, обычные авантюристы, маги и даже простолюдины. Такое чувство, что в этой империи никто не хочет работать, одни жулики кругом. Только и думают, как бы бедного туриста обворовать. Дом-то огромный, так сразу эту комнату и не найти. Иногда приходилось запирать некоторые двери и уводить те или иные группы другим путем, чтобы они реже пересекались между собой и устраивали побоище. Была совсем тупорылая группа. Они 2 часа бродили по коридорам и не могли найти вход в сокровищницу. В итоге голуби рассыпали монеты перед ними и таким образом привели по адресу. Да о чем вообще говорить, когда даже третий сын императора пришел со своими дружками в поисках золота? Правда, мои бойцы его не узнали и подумали, что это просто местный дурачок, так что теперь он сидит у нас в тюрьме. Замечательная империя, нет других слов. И это еще ночь не закончилась. «Еще 3 группы заходят!» — воскликнул гвардеец. «Да задолбали!» — выругался я. «Сколько их тут? В этом городе что, только один честный человек живет?» «Это вы про себя!» — усмехнулся он. «Не, я про местных. Булочник Николас вернул мне веру в человечество, когда 2 квартала бежал за мной, чтобы дать сдачу». — замялся гвардеец. «Так мы Николаса еще 2 часа назад взяли». «Да сука!» — выругался я и ударил по столу. «Ну как так-то, а? Куда катится этот мир?» «Да не переживайте, сами же сказали, что выпечка у него божественная». «Так и есть, согласен. До сих пор помню вкус этой хрустящей булочки». Я невольно потер живот и прикрыл глаза. «А почему я не должен переживать?» «Но он теперь на нас работает», — развел руками гвардеец. «В портовом городе булочную открыть собирается, будет отрабатывать и воровать больше не станет». «Надеюсь, не потому, что воровать ему теперь нечем», — пошутил я, тогда как гвардеец медленно потянулся к рации. «Да, господин, конечно. Как вы могли такое подумать?» Он отвернулся и нажал кнопку на рации. «Первый, по булочнику отбой». «Ладно, булочник — это хорошо», — махнул я рукой. «А что с тем сыном императора будете делать? По-хорошему, надо бы его подкинуть куда-то». «Подкинуть так, чтобы нашли, или чтобы нашли, и было смешно», — уточнил тот. «Что же вы со мной делаете-то, сволочи?» — возмутился я. «И как я теперь смогу отказаться? Конечно же, второй вариант». «Я сказал, приведите мне моего сына! Срочно!» Император носился по своему великолепному дворцу и орал не своим голосом на всех, кто попадался ему на пути. «Он не мог пропасть! Он всегда возвращается!» «Ваше Величество, мы правда не можем найти его. Он ушел вчера вечером, и никто не знает, куда...» — раскулил его помощник. «Да что за бред! Аристократа зову нету. Второй в запое. Половина гвардии на смену не вышла. Что у вас тут происходит? И где мой сын?» «Ну, ваш сын обязательно найдется, надо просто подождать». «Что значит подождать? У него свадьба через несколько часов, ждать нельзя. Я хочу немедленно видеть этого придурка. Ведите сюда Водрика!» Он вдруг вспомнил, что его сын постоянно общался со своим лучшим другом. И потому тот жил во дворце, чтобы сыну не приходилось далеко ездить за ним. Прошло 5 минут, и стража силком притащила бедолагу, который даже не понимал, что происходит. «Отвечай! Говори, где мой сын? Куда делся этот придурок?» — взревел император и схватил паренька за ворот одежды. «Не знаю, не бейте!» — завизжал тот. «Он вчера сказал, что у него какое-то важное дело, и что он будет заниматься тем, что приносит ему удовольствие. А еще обещал вернуться к утру, но я не знаю, где он». «Ладно». Император отбросил паренька в сторону и нахмурился. «Когда прибудет невеста?» «Через 30 минут», — ответил помощник. В ответ император лишь выругался и отправился готовиться к встрече. Как-никак, это дочь его старого друга и единственного равного по силе союзника. Брак политический, чтобы еще больше укрепить этот союз. И потому церемония крайне важна для мужчины. А вот сын, судя по всему, не понимает всей важности данного мероприятия. Вскоре у входа во дворец остановилась целая колонна роскошных карет. Из одной из них вышла прекрасная девушка. Она окинула дворец холодным взглядом, кивнула своим мыслям и спокойно подошла к императору. «Рад видеть тебя, прекрасная Ванетт!» — улыбнулся он. «Понимаю, что вы хотели бы видеть здесь своего суженого, но, увы, он сейчас очень занят. Насколько мне известно, готовит сюрприз и хочет вас удивить». В этот момент одна из карет распахнулась, а оттуда выскочил голый, перепачканный и покрытый похабными татуировками юный бомж. Он грязно выругался на гвардейцев девушки и бросился к дворцу, но его тут же скрутила стража. «Это что?» — удивился император, даже не посмотрев в сторону голодранца. «А, не обращайте внимания», — отмахнулась та. «Мы подумали, что он напал на колонну, потому мои гвардейцы задержали его и решили доставить к вам. Тем более, что он странный какой-то. Постоянно говорил, что ему срочно во дворец надо». «Хорошо, бросим его пока в темницу», — отмахнулся тот. «Ну, смотрите сами, а то он крикливый», — усмехнулась девушка. «Я за 3 кареты слышала его угрозы. Мол, нас всех казнят, и мы еще пожалеем. Скорее всего, напился запретных зелий». «Вы, но эту проблему полностью не искоренить», — вздохнул мужчина. «Но не переживай. Если он будет тебя беспокоить своими криками, Я прикажу выбить ему зубы и вырезать язык». «Ваше Величество», — растерянно проговорил стражник, что держал бомжа и случайно смахнул свинячью лепешку с его лица. «Простите, но вам этот человек не кажется знакомым?» «Это Требья? Да я тебе сейчас...» Император повернулся к задержанному и замер. Сердце его сжалось, а лицо покрылось холодным потом. «Знакомым?» — удивилась девушка. «Ваше Величество, прикажете поднести его поближе?» — уточнил стражник. «Нет, в темницу его!» — отмахнулся император. «Не знаю его, бомж какой-то!» Он предложил руку девушке и проводил ее во дворец. А стоило императору зайти в кабинет, как он устало осел на пол и схватился за голову. «Говорил же дебилу, что алкоголь не приведет ни к чему хорошему! И что теперь делать?» Он задумался над тем, как быстро сменить внешность этому идиоту. Но вдруг в его голову пришла светлая мысль. «Четвертый! А ну ко мне!» Прошло всего несколько минут, и в комнату забежал его четвертый сын. «Да, отец, вызвал?» — обрадовался он. «Поздравляю! Сегодня женишься ты, а не твой старший брат!» — бросил император. «Иди готовься!» «Ну ты же сам говорил, что я никудышный и бесполезный!» — удивился тот. «Так и есть! Но я даю тебе шансы справиться. Все, иди». «А ничего, что мне всего 14 лет». «Иди готовься». Ну, с сыном императора вроде разобрались. Кинули в свинарник, хорошенько напоили друидской настойкой нового поколения. А дальше он уже сам развлекался. Как раз через пару часов разведчики сообщили, что на центральной площади что-то происходит. Так что я решил лично пойти и посмотреть. Народ ведь не будет просто так собираться, значит, повод есть. Прошел через портал, смешался с толпой и уставился на трибуну, где прямо сейчас император в сопровождении своего семейства и свиты стоял у звукового артефакта и обращался к народу. Попасть на площадь оказалось не так-то просто, ведь вокруг стоит множество стражников, и пропускают они далеко не каждого желающего. Надо показать какие-то документы, пропуск, так еще и пройти через специальный артефакт для досмотра. Сложно это все, так что я просто незаметно вышел из портала прямо там. «А, понял. У них тут свадьба намечается. Вон, вижу невесту, рядом стоит и мнется мелкий жених». Забавно это смотрится, и жених явно не готовился к такому повороту событий. «Сейчас состоится брак, и тогда союз между нашими империями станет нерушимым», — гордо заявил император. «Начнется новая веха в истории всего мира, и вместе мы пройдем по всему континенту победоносным маршем плечом к плечу». «Ура!» — взревела толпа. «А сейчас, мои верные подданные, я могу ответить на ваши вопросы», — улыбнулся он. И люди стали тянуть руки вверх. «Вот ты!» — указал император пальцем на простолюдина. «Не бойся, спрашивай!» «Ваше Величество, а мы будем самыми могущественными в мире?» — воскликнул тот. «Ну да, разумеется!» — гордо расправил плечи правитель, и толпа снова радостно взревела. «А теперь ты спрашивай!» «Как так вышло, что вы так прекрасно управляете такой великой страной? Это же невозможно! Лучше просто не бывает!» — кричал другой. «На самом деле причина банальна», — улыбнулся император. «Я просто молодец!» «Да!» — взревела толпа, и люди стали поднимать плакаты над головами, мол, наш император лучший среди лучших и лучше не бывает. «Ваше Величество!» — я тоже поднял руку и попытался перекричать толпу. «Ваше Величество! А можно вы не будете нападать на королевство Валаторн?» «Да, просто я...» Император резко осекся и с удивлением посмотрел на меня. «Так, а это что за вопрос? Такого не было в списке», — нахмурился он. А меня тут же обступили стражники. «Ты кто такой?» «Я скромный торговец из далекого королевства», — махнул я рукой. «Просто интересно было, вот и спросил. Дело в том, что у меня там есть один знакомый гном, и так уж вышло, что это королевство находится под моей защитой», — виновато пожал я плечами. «Вот такая неувязочка получилась». «Схватить его!» — завопил император, и стражники взялись за оружие. «Да не надо!» — поднял я руки. «Просто скажите, что не будете нападать, и вопрос будет решен». «Как ты смеешь?» Бедолага окончательно потерял самообладание. «Я великий император! Одно мое слово может уничтожать целое королевство, жечь города, рушить скалы и осушать моря. Ведите его сюда, я лично отрублю голову этому наглецу!» Стражники схватили меня под руки и потащили на помост. А я особо и не сопротивлялся. Ну а что? Тогда же удобнее, чем самому перебирать ногами. «Есть что сказать перед смертью?» «Да, один вопрос. Может, все-таки не будете? А то ведь мне наказать вас придется». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался тот и активировал свою ауру. Концентрированная энергия столбом ударила в небо, а глаза его ярко засветились. «Ты хоть понимаешь, кому осмелился угрожать?» Голос его громом прокатился над всем городом, и все звуки вдруг резко стихли. «Я правлю этой империей 800 лет, и моему...» «Понятно», — перебил я его, и, отряхнувшись от стражников, поднялся на ноги. «Придется наказать». Тоже выпустила ауру наружу, и, к удивлению императора, она оказалась мощнее, раз так в 20. Тут же появились еще стражники, прибежали маги, а простые люди, наоборот, ретировались. «Ты думаешь, тебе удастся нас одолеть?» — усмехнулся правитель. «Одолеть?» — удивился я. «Зачем?» «Я же сказал, что накажу, а не убью. Не понимаешь, в чем разница, да?» Аура тем временем стала расходиться в разные стороны и впитываться в землю. «Да, вы полагаетесь на магию древних и думаете, что эту магию невозможно познать. Но дело в том, что древние тоже не идеальны». Остров дернулся и полетел куда-то, отчего люди попадали на землю. «Вы хотели войны? Что ж, я отправлю вас туда, где ваши желания сбудутся». Посмотрел на часы и хлопнул себя по лбу. «О, все, мне пора. Через 4 дня долетите куда надо». В той точке как раз столкнулись в смертельной схватке сразу 4 империи. «Уверен, вам понравится». На этом помахал им рукой и провалился в портал. «Так», — повернулся к своим гвардейцам. «Быстро скупаем всех животных, которых только получится. У нас всего 4 дня хороших скидок». Глава 8. За круглым столом для переговоров разместились сразу 4 стороны. Людей в красных одеяниях представлял высокий статный мужчина в длинной мантии с зачарованным посохом в руках. За людей, одетых в черные тона, говорил крепкий низкорослый мужичок с пышной бородой. Также тут были представители империи, где предпочитают белую одежду. С их стороны выступала женщина, на вид лет 30. И последними были мрачные бледные люди в одеяниях фиолетового цвета. Все 4 правителя великих империй, между которыми прямо сейчас идет непримиримая война, и никто из них не хочет идти на уступки. Переговоры уже затянулись на несколько часов, и все это время люди за спиной своих правителей вели упорную работу, чтобы найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но в итоге вопрос о перемирии так и остался висеть в воздухе. «Все!» — замотал головой мужчина с аккуратной бородкой и в строгом костюме. Он представлял 5-ю сторону, не заинтересованную вступаться ни за кого из них. «Объявляю переговоры завершенными. Мы — империя Рашарах, страна дипломатов, и я, как император, правящий вот уже 400 лет, официально заявляю, это невозможно. Мы за 400 лет ни разу не воевали, а наши навыки дипломатии выше, чем у кого-либо в этом мире. Мы всегда находим точки соприкосновения, разрешаем споры и вычисляем наиболее выгодный для всех компромисс. Но вас убедить невозможно. Я обессилен и умываю руки». Он поднялся из-за стола и направился к выходу. «Кстати, с вас 500 килограмм золота за мои услуги». «Э!» — возмутился мужик с черной пышной бородой. «А ты точно дипломат? Проблема же не решена. За что тебе платить?» «А ты уверен, что тебе на 401 год вдруг так захотелось получить войну?» — прищурилась женщина в белых одеяниях. «Ты ничего не сделал и все равно хочешь получить золото?» «Конечно. Угроза с вашей стороны серьезная», — не стал спорить дипломат. Но если один из вас нападет на меня, почему другим этим не воспользоваться?» На его лице появилась коварная улыбка. «А если мы объединимся?» — предложил бледный тощий мужчина в фиолетовой легкой броне. «Если объединитесь, то мой контракт будет выполнен в полной мере, и тогда вы должны будете заплатить 1500 золота», — развел руками тот. «Всего хорошего, мне пора». «Может, предложишь хоть какую-то идею, как нам к миру прийти, а?» — нахмурился император в красном. «Что нам делать? Мне уже надоело 70 лет воевать». «Да просто будьте нормальными людьми», — вспылил дипломат. «Вот ты, кстати. Почему вчера напал на Гваруса?» — кивнул он на Бородатого. «Так он оскорбил меня», — возмутился Красный. «А ты тогда зачем выслал войско, Гварус?» — кивнул дипломат. «Так он напал на меня, вот я и ответил». «Вот, об этом я и говорю», — вскинул руки дипломат. «Все, вам не помочь. Чтобы остановить вашу войну, нужно чудо, а в этом мире таких чудес не бывает». Заседали они в круглом просторном зале со множеством входов и выходов. И вдруг все двери разом распахнулись, и с разных сторон стали выбегать люди в самых разных одеяниях. К красному подбежали красные, к женщине в белом подлетели рыцари в белых доспехах. Правители сразу стали выслушивать тайные послания и разом нахмурились, ведь информация и правда удивительная. «Что у вас случилось-то?» Дипломат же передумал уходить. Любопытство его не отпускало. «Да ну! Информация точная!» — удивились правители. Но их помощники готовы были поклясться чем угодно, что это действительно точная информация. «Так что, расскажите!» — возмутился дипломат. «Если я правильно понял, то к нам движется огромный летучий остров», — пробасил бородатый мужик, а остальные закивали. «А за островом бежит не менее огромная армия. Боюсь, поодиночке мы не справимся». «Так объединимся же!» — воскликнул Красный. «Это единственный выход!» «Верно!» — хором ответили остальные. «Сначала вместе уничтожим общего врага, а потом я приду и хорошенько вам всыплю!» — воскликнул бородатый. «Ха! Даже не надейся! Это я вас всех по стенке размажу!» «Мальчики, не ссорьтесь! Скоро вы все станете моими подданными!» Переговорщик стоял, слушал все это и не верил в происходящее. Только что он был уверен в том, что мир между этими упертыми, словно бараны, и императорами невозможен. А сейчас они начали обсуждать совместные планы. «Но ведь так не бывает», — замотал он головой, но вдруг краем уха услышал шепот. «У Лабладота и не такое бывает». «Почему мы все еще движемся?» — орал император Воздушной империи. «Я приказываю остановиться! Прямо сейчас!» «Не получается!» — верещали маги. «Он перехватил управление! Древние невзламываемые конструкты взломаны! Мы не знаем, куда остров движется!» Они действительно были в смятении, ведь никто точно не знал, каким образом устроен этот остров. На протяжении веков не было необходимости разбираться, ведь можно просто подливать энергию и закладывать специальные магические кристаллы в отведенные для этого точки на острове, и все. Да и если не врать себе, то никто и не мог разобраться. Конструкты не зря называются невзламываемыми. С ними может управиться только создатель и владелец артефактного ключа, который передается от императора к наследнику вот уже несколько тысяч лет подряд. «Ваше Величество!» — в тронный зал забежал командующий и рухнул на колени. «Войска не успевают за нами! Мы движемся слишком быстро!» «Так пусть поднажмут! Мы же не можем остаться без защиты!» — рыкнул император. «Им нужно время! На их пути стоит крупный город, его надо как-то обойти!» — выл военачальник. «Пусть идут напрямик! Никаких обходов! Они не должны отстать от нас!» Император и не подумал выслушивать какие-то отговорки. Он не мог позволить себе остаться без армии, ведь в этом мире у него есть немало недоброжелателей. Правда, эти недоброжелатели тоже вряд ли смогут угнаться за островом. Так что армия должна идти прямо через город и поливать, что город этот принадлежит совсем другой стране. «Ваше Величество, ваш сын просит о встрече!» — забежал в комнату очередной посыльный. «Тот, который сейчас в темнице!» «Да пусть сидит там сколько понадобится!» — рыкнул император. «Вот точно сейчас не до него!» К Король Ветер стоял на стене и смотрел вдаль. Перед ним расстилались бескрайние равнины, и потому он мог оценить взглядом всю серьезность происходящего —